Глава 4. Магия фэн-шуй для путешествий. Мало кто знает о том, что магию фэн-шуй можно использовать не только для улучшения удачи дома, офиса или бизнеса, а также и для удачи в путешествиях. Это особенно значимо для тех, кто часто ездит в командировки по делам или отправляется в отпуск. Согласитесь, нет ничего хуже, когда в поездке вы сталкиваетесь с опозданиями рейсов, с придирками таможенников или даже с потерей багажа. Если вы путешествуете с семьей, то неудачи в поездке могут стать причиной испорченного долгожданного отпуска. Применение простых ритуалов фэн-шуй перед тем, как отправиться в путешествие, поможет вам совершить поездку совершенно безопасно и с хорошим результатом. Если вы отправляетесь в путешествие на отдых, это гарантирует вам замечательно проведенный отпуск и хорошее отношение с семьей. А если вы едете или летите по делам, то применение этих простых ритуалов фэн-шуй гарантирует вам успешные переговоры, взаимопонимание с партнерами и, как результат, увеличение доходов. Помимо привлечения удачи, данные ритуалы фэн-шуй защитят в дороге ваше имущество от краж и вас даже от смертельных опасностей. Я думаю, стоит потратить несколько минут перед поездкой для того, чтобы защитить себя и своих близких от любых неприятностей во время путешествия. Думаю, что вы уже с нетерпением ждете информации о том, как же делать эти замечательные ритуалы. Терпение, дорогие друзья, терпение. Прежде всего, вам нужно сделать небольшую подготовительную работу. Определить компасное направление пункта вашего назначения. Проведите между точкой вашего отправления и пунктом назначения мысленную прямую линию. Это поможет вам понять, в каком направлении вы будете двигаться. Например, если вы вылетаете из Москвы в Алма-Ату, то вы будете направляться на юго-восток. Это несложно определить. Волшебные ритуалы для защиты вашего путешествия. Если вы отправляетесь на юг, вас защитит элемент воды. Налейте немного воды в стакан и побрызгайте этой водой в южном направлении 3 раза. Если пункт вашего назначения север, то используйте для защиты энергию элемента земли. Вы можете положить кристалл в северном направлении или взять немного земли из цветочного горшка и бросить в северном направлении. Когда вы вернетесь, эту землю нужно будет убрать. Если вы собираетесь в направлении восток или юго-восток, то вас защитит энергия металла. Вам нужно взять небольшой нож. Желательно, чтобы это был изогнутый нож в стиле фэн-шуй, и махнуть этим ножом 6 или 7 раз в направлении востока или юго-востока. В случае отсутствия у вас специального ножа, вы можете позвонить колокольчиком в этих направлениях или использовать поющую чашу. В любом случае следует использовать металл. Если вы собрались в путешествие на северо-восток или на юго-запад, то вашим защитником будет энергия элемента дерева. Вы можете поставить в этом направлении свое комнатное растение или воспользоваться любым деревянным предметом. Приложите свою фантазию, чтобы выбрать наиболее подходящий деревянный предмет. Западное и северо-западное направление вам поможет в пути элемент огня. Зажгите красную свечу и поставьте ее в западном или северо-западном направлении. Или, если у вас нет на это времени, зажгите несколько палочек благовоний и махните несколько раз в западном или северо-западном направлении. Счастливого пути! Экспресс-набор фэн-шуй для путешествий. Когда мы отправляемся в путешествие, важно учесть все мелочи. Защита во время дороги очень важна, но не менее важен ваш ничем не омрачаемый отдых и комфортное расслабление в отеле, в месте пребывания. Ведь ни для кого не секрет, что даже в самом дорогом отеле, в комнате, где вы планируете провести свой незабываемый отпуск, до вас побывало огромное количество людей. и несмотря на сверкающую чистоту простыней и кафеля в ванной, в самой комнате и особенно в постели витает большое количество наслоившейся энергии от ваших предшественников, занимавших эту комнату. Многие люди настолько тонко чувствуют эти энергии, что берут с собой в поездку личную подушку. Может быть, вы тоже встречали таких людей. А если говорить о более скромных гостиницах, где чистоте и гигиене не уделяется должного внимания, то негативных энергий там намного больше. Все это может сказаться прежде всего на качестве вашего сна, на взаимоотношениях с вашей половинкой и даже на безопасности во время проведения отпуска. Что же делать? На выручку, как всегда, приходит наш старый добрый друг Фэн-шуй. Предлагаю вам найти место в вашем багаже для небольшого набора необходимых аксессуаров фэн-шуй. Джентльменский набор фэн-шуиста. Первое. Морская соль. Прекрасную службу вам сослужит небольшое количество крупной морской соли. Морская соль – самый лучший универсальный очиститель от любого вида негативной энергии. При заселении в номер отеля посыпьте небольшое количество морской соли на постель, на подушку и на одеяло. Затем рассыпьте небольшое количество соли по четырем углам номера. А если хватит соли, то и по всему периметру. На следующий день эту соль уберет горничная. А соль с постели вы можете через некоторое время смахнуть и выбросить самостоятельно. Второе. Благовония. После того, как вы позволили соли впитать в себя все ненужные вам вибрации от ваших предшественников в гостиничной комнате, зажгите благовоние и пройдитесь от входной двери по всему периметру номера. Не забывайте зайти также и в ванную. Таким образом, вы убьете сразу двух зайцев. Первое. Вы дополнительно очистите ауру комнаты от невидимых глазу негативных энергий. И второе. Вы удалите казенный запах отеля и наполните комнату приятным вам ароматом благовоний. Третье. Кристаллы. Используйте отдельный кристалл любого цвета из хрусталя или из полудрагоценных камней. Кристалл может быть подвешен на красной ниточке. Кристаллы используются в фэн-шуй для преломления негативных вибраций в энергию удачи, счастья и благополучия. Таким образом, привезенный из дома кристалл станет для вас приятным напоминанием о домашнем уюте. И заодно он станет для вас незаменимым талисманом для вашего путешествия. Будет замечательно, если вы зарядите свой кристалл под лучами солнца. Ведь когда вы вернетесь домой, кристалл будет отдавать вашему дому теплые энергетические воспоминания о приятно проведенном отдыхе. Воспользуйтесь этими простыми советами, и вы увидите, что ваш отдых пройдет просто великолепно.